Глава 16. Кабинет я приказал подготовить еще вчера, как и известить твоих первых клиентов, что у них сегодня встреча с психейлогом. Деловым тоном начал Кикимор, выруливая на один из крупных и весьма оживленных в этот час проспектов. Это будет во второй половине дня. До обеда советую изучить имеющуюся у тебя литературу. «У меня ее нет». «Теперь есть», — лаконично отмел довод Феликс. «Кик!» — не выдержала я, разворачиваясь к Риолану. «Ты правда это серьезно? Какой к чертям прием, если я в психике местных обитателей совершенно не ориентируюсь? Из меня сейчас не доктор, а коновал получится», образно выражаясь. «Я как-то думала, что перед этим ты отправишь меня на какие-нибудь курсы». «Тебя даровала богиня», – невозмутимо отозвался Зеленый, не отрывая взгляда от дороги. Я злобно уставилась на Лашаваира, понимая, что, судя по всему, жабка решила достать знакомую лапшу, которая отлично развесилась мне на уши в первые же дни после переноса. «Феликс», – зловеще начала я. «Хватит меня двигать, как пешку. Развяжи глазки, а? Тебе не кажется, что я буду более полезна, если ты перестанешь использовать меня вслепую? Твоя текущая легенда полная...» Тут я замерла, не зная, как наиболее прилично охарактеризовать эту ерундистику. Решила опустить. И это понимаю даже я. Он затормозил так резко, что я даже вздрогнула, потом свернул к обочине, остановился и со свистом выдохнул, сжав руль до побелевших костяшек. «Юленька, солнышко, реале моя драгоценная!» — обманчиво ласковым голосом начал болотный лорд. «Зайка, девочка умненькая, ответь-ка мне, сокровище, на один вопрос». И было какое-то очень неприятное предчувствие. «Чудесно!» Просиял Феликс, потом повернулся, злобно сверкнул светлыми глазами и как рявкнет. «Ты когда научишься пользоваться своим мозгом нам на пользу, а не во вред, а? Или что, он у тебя включается только в тех случаях, когда лучше бы уйти в спящий режим?» «Ты это о чем?» – ошеломленно пролепетала я, отшатнувшись к дверце и глядя на гневного мужчину, с которым было как-то страшновато находиться в замкнутом пространстве. «О том, что я тебе каждый день и не по одному разу отвечаю на этот вопрос в разнообразных вариациях», — продолжал рычать Феликс. «Юль, надоело. Повторяю в последний раз. И не думай даже на эту тему. И тем более не говори. А то рот закрою уже совершенно другим способом». Я округлила глаза, заливаясь краской, когда поняла, о чем он толкует. «Ой, мама!» Кик же продолжал. «Первое. Везу тебя во дворец, потому что ты, можно сказать, подарочек для двоих владельцев. Мне – для личного использования, а Гудвину – для государственного. Моя же сказала, что, находясь во дворце, ты сможешь помочь, и отношения с аквамарином не скатятся обратно в ту задницу, из которой мы с таким трудом их вытащили. Но как ты это сделаешь, никто не знает. А потому я тебя просто пристраиваю на тепленькое местечко и приглядываю. И не надо тебе ничего делать. Считай свою работу теми самыми курсами. Я что, в первый раз тебе это излагаю?» «Хватит на меня орать», – тихо попросила я. «Да если в десятый раз одно и то же», – возмутился Кик. «Плюс ты успеваешь осмыслить предыдущую версию и приходишь к таким абсурдным выводам, что остается только удивляться полету твоей фантазии». Он несколько раз вдохнул и выдохнул, после чего продолжил уже относительно спокойным тоном. «Идем дальше. Мое к тебе отношение. Параноик бесценный, Юля. Повторяю в десятый раз, но неблагие тебя побери, последний. А то поцелуями точно не отделаешься». Я опять забилась в угол от того, что к концу фразы он снова сорвался и повысил голос. «Феликс, хватит!» «А вот и нет!» – рассмеялся психованный Риолан, и меня посетило желание посоветовать ему выпить неведомую настойку, которую тут все друг другу советуют при срывах. «Скажу тебе честно и откровенно, да, я в тебе заинтересован. Нет, меня не смущает, что мы знакомы чуть больше недели. Да, я отступаться не собираюсь. И нет, нервного срыва от совместной жизни не боюсь». «А если я не согласна?» потрясенно пискнула, пытаясь прийти в себя от этих откровений. «И вообще ты же жениться не хотел!» «Я передумал», – невозмутимо заявил Кикимор, разворачиваясь ко мне и осматривая с таким жадным интересом, что у меня почему-то не осталось сомнений, что я почувствую, если он снимет кольцо. «Во-первых, мое отношение к тебе. Уж не знаю, что тому виной, но обычным желанием переспать и успокоиться я бы это не назвал. Я даже не нашла в себе сил возмутиться грубоватыми формулировками, настолько была удивлена». Он перекинул ногу, перемещаясь ближе, рывком вытаскивая меня из ставшего почти родным угла, и продолжил хриплым шепотом. «Мне хочется тебя касаться. Не лапать, милая, за всякие красивые выдающиеся места, а именно касаться. Волос, кожи, ощущать твой запах и тепло. Я хочу чувствовать тебя рядом. Но мы знакомы, всего ничего». «И что?» – резонно спросил болотник, осторожно касаясь губами моих волос. «Да, перспектива брака малость пугает, не стану отрицать, но, Юль, я не обольщаюсь по поводу своей выдержки». Скользя пальцами по шее, осторожно обводя кожу по контуру высокого ворота платья и спускаясь ладонью на талию, чтобы притянуть ближе к себе и выдохнуть на ухо слова, от которых у меня по телу пробегает горячая дрожь. «Я тебя хочу». И не отказываю себе в мелочах, которые лишь разжигают желание почувствовать больше. Он решительно приподнял мой подбородок, заставляя посмотреть на него и, не обращая внимания на то, что мы в машине посреди оживленной улицы, коснулся губ быстрым, почти невесомым поцелуем. «Ты поняла меня?» Излагаю еще раз и тезисами, чтобы сомнений не было. «Могу потом записать и заверить официально». «Подарю тебе, а потом повешу в рамочку в нашу спальню, чтобы ты могла перечитывать». «Итак, жениться хочу, тебя хочу, другим не отдам. Тебе я тоже очень нравлюсь, в чем не сомневаюсь, потому вариантов у тебя нет». От такого у меня вообще упала челюсть, и поднять ее под силу было только домкрату. «Может, хватит?» Робко спросила, пытаясь вывернуться из стальных рук окончательно съехавшего с катушек болотника. «Еще немного». Он снова склонился, целуя уже по-настоящему, побуждая открыть рот, нажал на какую-то точку на шее, отчего по телу пронеслась жаркая волна, сорвавшая сдавленный стон, и я выгнулась навстречу Кикимору, запутываясь пальцами в его волосах, жадно отвечая на каждое движение его губ. Когда он отстранился, дыхание было тяжелым и прерывистым у обоих. «Так, на чем это я?» — хриплым голосом проговорил Феликс, прижимаясь лбом к моему, обдавая терпким запахом полыни и хризантем, отчего я уже сама захотела коснуться его рта и не удержалась. Он простонал почти до боли, сжимая в объятиях, растрепывая волосы, сминая мои губы в настойчивом поцелуе, скользя ладонями по телу, нагло накрывая грудь, что, в общем-то, и привело меня в чувство. «Кик!» Пару раз сильно стукнула ладонями по плечам разошедшего Риолана, который после этого нехотя убрал руки со стратегической высоты. «Ты совсем обалдел?» – разъяренно прошипела, лихорадочно застегивая пуговички на вороте. «Гад, да разве так можно?» «И что на этот раз?» – спокойно спросил Феликс, приглаживая свои растрепанные волосы. «Мной растрепанные». «Что?» – задохнулась от возмущения я. «Почему надо было воздействовать так подло?» Он несколько секунд непонимающе глядел на меня, а потом снова рассмеялся. «Ты про активные точки, что ли?» Дождавшись моего кивка, он фыркнул и пояснил. «Юленька, у нас это такая же часть любовной игры, как поцелуи. Если мужчина знает, как доставить удовольствие желанной женщине, но не делает этого, то охарактеризовать его можно только очень некрасивым словом. Понятно, это у них все равно, что секс без предварительных ласк». «Не надо, а?» Почти умоляюще посмотрела я на него. «Успокойся», – коротко кинул Кикимор, поправляя воротничок и перекосившийся галстук. «Я уже сказал, никуда тебя силком тащить не собираюсь. Понимаю, что испуганно и сложно принять новую реальность. Потому и начал этот разговор. Я карты открыл. И, пожалуйста, хватит выдумывать новые тузы у меня в рукаве». Тут он хитро усмехнулся и мурлыкнул: «Там всего лишь джокеры». «Ты меня в очередной раз полностью обезоружил», – мрачно ответила я наглому манипулятору. «Так не то у тебя оружие было, малыш», – улыбнулся Феликс, снова подтаскивая ближе к себе, не обращая внимания на возмущенное шипение. «Юлька, мне надо в порядок тебя привести, хватит брыкаться. Конечно, определить природу наших отношений не составит труда, но показывать это нарочно – последнее дело». Я послушно присмирела и подождала, пока на мне оправляли платье, вытаскивали несколько невидимок из прически, чтобы вернуть на место с уже прихваченными кудрявыми прядями. В общем, через неполную минуту о произошедшем свидетельствовали только мои пунцовые щеки и слишком яркие губы. Ну и еще чересчур наглая улыбка Кикимора, да его собственнические взгляды. «Кошмар! Он же на мне жениться решил! Мамочка!» «Кик, я не согласна», — решительно заявила, отодвигаясь от самоуверенного болотника. «Так я и не сомневался», — невозмутимо пожал плечами Феликс, снова завел заглохнувшую за время выяснения отношений машинку и выехал на дорогу. «Ну ты жаба!» — в очередной раз приласкала Риолана. «Зеленая, противная и крайне самоуверенная». «Спасибо за комплименты», — усмехнулся Кикимор с иронией, поглядывая на меня. «Юля, хватит скандалить, ведь никто тебя к венцу прямо сейчас не тянет». «То есть, если бы я не была Реале, ты бы просто затащил меня в постель без малейших моральных терзаний?» – подытожила я. «Повторить, кто ты такой?» «Не стоит», – покачал головой Кик, – «я запомнил». На меня мужчина не смотрел, но улыбался, и мне очень хотелось прогнать с зеленой физиономии это неимоверно довольное выражение. Но ничего умного я придумать не могла, а устраивать истерику снова не хотелось. Значит, нет смысла позориться и лишний раз уверять Кикимора в том, что его Реале Ду, то есть не очень умная девушка, любимым увлечением которой является наступать на одни и те же грабли. Потому вспоминаем, что молчание – золото, и следуем мудрому завету предков. «Ты думаешь...» Грустно прервался и важный процесс Лаша Ваир. «Опять? Юля, а можно вслух, а? Хоть буду знать, с какой стороны неприятностей ожидать». «Нет, но это уже слишком. За кого он меня держит?» «Кикимор, а иди-ка ты со своими взглядами, желаниями и ультиматумами куда подальше!» Разъяренно прошипела я, резко поворачиваясь к бессовестному поганцу и прожигая его взглядом. Прожигалась не очень, да и вообще никакого эффекта не производила. Он даже не повернулся. Едет, молчит и очень довольно улыбается. А я чем дальше, тем больше чувствую себя блондинкой. «Ты меня начинаешь злить». Так же буднично и не сгоняя улыбку с губ, внезапно проговорил Феликс. «Вернее, раздражать. Я тебе все сказал прямо, откровенно, но тебя все равно что-то не устраивает. А женитьба? Видишь ли, тут дело не только в личной симпатии и логике, которая утверждает, что долго мы с тобой на уровне друзей не удержимся». Он свернул на другую улицу, и мы поехали в гору. Постепенно домов становилось все меньше, а теперь их и вовсе сменил сад. Но и в том, что на меня уже давно давят не только родственники, но и начальство. Я немного подумала и предположила. «Ты наследник, верно? И уже не мальчик, то есть предки желают потомков. А если учесть высокую должность, то и там наверняка хотят видеть тебя в женатом состоянии». «Вот видишь, какая ты сообразительная!» – сомнительно похвалил меня Кик. «Все правильно сопоставила». Я промолчала, решив не идти на дальнейшую конфронтацию, тем более уже показался дворец Гудвина. «Интересно, а какой он, правитель?» Воспользовавшись пришедшей дельной мыслью и сидящей рядом возможностью расширить кругозор, вопрос я тут же озвучила. «Ты про вторую ипостась? Змей он, Левиафан, если быть точным». «О как!» – потрясенно выдохнула я. «А какая была защитная форма у прежнего правителя?» «Тоже Левиафан», – хмыкнул Феликс. «Все Гудвины имеют ипостась Левиафана. Вообще есть версия, что она даруется артефактом выбора вместе с силой. То есть у наших властителей, скорее всего, есть еще и основная форма, в которой они живут. Нынешний Гудвин дворца не любит и является только тогда, когда требуется его присутствие». На этом наш содержательный диалог закончился, так как впереди появилась резиденция Гудвина. Тик остановился возле крыльца, вышел, открыл передо мной дверцу и, привычно подав руку, помог выйти из машины. Перед нами в два ряда стояли высокие чернокожие тонкокостные создания в зеленых ливреях. Стараясь скрыть интерес за ресницами, я жадно разглядывала этих чуждых существ, которые хоть и были гуманоидами, но их янтарно-желтые глаза и широкие полупрозрачные гребни не позволяли обмануться. Один из застывших неподалеку лакеев приблизился, коротко что-то прошипел, и полурасправленный гребень развернулся окончательно. Я невольно залюбовалась хищной и даже жутковатой красотой этого создания. Он поклонился и протянул раскрытую ладонь, в которую кикимор вложил ключи. Поднимаясь по ступеням, я краем глаза заметила, как странный слуга сел в автомобиль и уехал за угол. Видимо, отгоняет на стоянку. «Что это за вид?» – тихо спросила Риолана, когда невозмутимые наги воины распахивали перед нами парадные двери. «Гаиры!» – полушепотом ответил кикимор, поудобнее перехватывая мою руку. «Слуги среднего ранга, охрана». «Я думала, что охрана — это наги. Наги — грубая сила». Феликс раскланялся с кем-то по дороге, правда, остановился всего на несколько секунд и почти сразу после поклона пошел дальше, не обращая внимания на очевидное любопытство собеседника и тактичную попытку завязать диалог. «Гаиры же из гвардии смерти, то есть убивать умеют как угодно и когда угодно, даже на расстоянии». «Да, жуткие парни, вот только...» «Меня как-то настораживает их начальник и идейный вдохновитель, Айлар Тис, мастер смерти. Тот, кого я так неосмотрительно пустила в третий круг, и мой сосед в ближайшем будущем». Мы с Феликсом свернули в один из боковых коридоров, поднялись по узкой явно служебной лестнице и пошли дальше. «А почему тут?» – недоумевала я. «Потому что не хочется тратить время на придворных», – поморщился Лашаваир. «Я немного не в настроении для расшаркиваний». На этом он замолчал, и мы миновали еще несколько пролетов, а потом вышли в просторный светлый коридор, отделанный белым с красными прожилками мрамором, и неторопливо двинулись по нему. Тут было, на удивление, пустынно. Постепенно красного становилось все больше, пока он почти полностью не вытеснил своего белоснежного соперника. И теперь алый цвет постепенно перетекал в багровый. Представший взгляду балкон был такого насыщенно-кровавого оттенка, что мне на миг стало жутко. Настолько, что это чувство даже вытеснило недавнее восхищение искусными каменщиками, которые так мастерски смогли подобрать породу для отделки помещения. «Балкон пытки», — почти неслышно сказал Феликс, на миг замерев в дверном проеме и вместе со мной разглядывая это потрясающее в своей мрачности место. «Советую без необходимости тут не бегать. Этот мастер уже не тот безумный садист, каким был, но и до полной вменяемости ему тоже еще далековато». «Ой, мама, твой кабинет в двух коридорах отсюда», — обрадовал меня Кик, утягивая за собой дальше по коридору. Чем дальше мы отходили от балкона пытки, тем более белоснежным становилось все вокруг. Последние метры были алебастрово-белыми. Даже не верится, что за спиной остался сумасшедший кровавый кошмар. Я никогда не думала, что просто место может произвести такое впечатление. Поэтому, когда двери захлопнулись за спиной, ощутила странное облегчение. «Там немало комнат», — решилась завести беседу я. «Почему они не используются?» «Используются», — возразил Феликс. «Мастера, по сути, главы службы безопасности Малахита. Последняя инстанция». «Смерть – это силовые структуры, а пытка курирует дознавателей». «А почему в резиденции?» – удивилась я. «Мне всегда казалось, что это несовместимо с дворцом». «А служба безопасности и находится в городе», – пожал плечами Феликс. «Тут рабочие места хранителей. Дело в том, что если нет приказа, за пределами Калензара они почти бессильны. Хватает на минимум еще одно из условий ошейника». «Как тебя угораздило подружиться с Айларом?» Решилась задать очень интересующий меня вопрос. «Вы ведь такие разные, и он мастер смерти, и этим все сказано». «И что из-за этого недостоин?» – осуждающе взглянул на меня Феликс. «Но на деле мы встретились, когда он только-только перенесся и еще не был таким, как сейчас. И в моем случае, как и в твоем, выбора особого не было. Вернее, это было право мастера». Так же, как потом мне пришлось подчиниться праву Гудвина. «Ты что, тоже Риале?» – ошалело поинтересовалась я. Лаша Ваир даже затормозил от абсурдности предположения и потрясенно на меня уставился. «Юль, ты что? Риале подразумевает переход отношений на очень близкий уровень. Я похож на извращенца?» Опасаясь, что в лучших мужских традициях мне сейчас посулят доказать свою исключительно традиционную ориентацию, я поспешно замотала головой, сбивчиво говоря, просто формулировка похожа. С десяток секунд он сверлил меня пристальным взглядом, но все же решил оправдать мою веру в лучшее. «У нас так все и строится». Меня снова подхватили под локоток и повлекли дальше. На добровольно-принудительных основах, но у любого правителя или лица, облеченного властью и силой, должны быть те, на кого он без раздумий может опереться. Без колебаний повернуться спиной и без сомнений выговориться. Не бояться, что это уйдет куда-то дальше личного круга. «Но у тебя мастер не в личном, а в ближнем. Мне дали право выбора», – кратко ответил Феликс. «Я им воспользовался». «А Гудвин?» – едва слышно спросила я. «Он не был настолько снисходителен», — сухо произнес Лаша Ваир. «Весело живется кикимору». «А как называется твой статус?» «Тень Гудвина, ты уже слышала». Продолжить столь занимательный разговор не получилось. Болотник отпустил меня, покопался по карманам пиджака и, выудив оттуда небольшой латунный ключик, торжественно вручил его мне. «Владей!» Я сжала в руке прохладный металл и решительно вставила его в замочную скважину. Два оборота, двери распахиваются, и я, прислонившись к косяку, задумчиво осматриваю свое рабочее место. Просторно, светло и чисто. Никакого отпечатка индивидуальности, а тем более уюта, эта комната не несла, но это уже моя забота, верно? «Спасибо», — с улыбкой взглянула на Риолана. «А где кабинет смерти?» «Ты сказал, что неподалеку». «Через две двери и по другой стороне», — мотнул головой вправо Кик. «Ясно», — медленно кивнула. «Устраивайся, обживайся, я сейчас должен идти». За последние дни я весьма сильно пренебрегал своими должностными обязанностями, но проблемы, к сожалению, имеют свойство накапливаться. Качнул головой Феликс и выпрямился, откидывая упавшую на темную кожу прядь волос. «К обеду я за тобой зайду». «Феликс, это лишнее», – мягко ответила, на всякий случай отступая от него на шаг. «Твоя опека чрезмерна. Да и мне бы хотелось учиться быть самостоятельной». «Зачем?» – вскинул бровь мужчина. «Теперь настал мой черед округлять глаза и ошеломленно хлопать ресницами». Правда, в руки я взяла себя весьма быстро и также невозмутимо продолжила. «Причина – я так хочу. Подойдет?» Он скривил губы, хмыкнул и проговорил. «Конечно, но если не против, то начни проявлять свою самостоятельность немного позже. Хотя бы с того момента, когда не будешь забывать дома карточку оплаты и станешь знать, куда можно пойти. И главное, с кем можно пойти, а с кем нет». Что я могла на это ответить? «Разумеется, Феликс». «Я рад твоей сознательности». На этот раз поклон управляющего был более глубоким, но и несоизмеримо более ироничным, а голос мягким, вкрадчивым, с какими-то незнакомыми интонациями, которые мне очень понравились. «До свидания, моя Риале». Почему-то мне показалось, что слово «свидание» тут было употреблено в самом традиционном смысле.